В интервью, которое он дал газете «Эксельсиор», приведены обычные слова вежливости по отношению к стране пребывания. Сказано также о том, что он собирается написать книгу о Мексике, лишенную всяких политических тенденций, и выражено удовлетворение оказанным ему замечательным приемом. В Мексике Владимир Владимирович пробыл около 3 недель и уже был озабочен билетом, более дешевым из-за экономии, на обратный путь, так как телеграммы в Соединенные Штаты насчет визы оставались без ответа. Наконец, на заявление появился штамп. Виза выдана как неэмигранту. Действие сей визы истекает ровно через 6 месяцев со дня выдачи. Правда, и она на пограничной станции в Ларедо оказалась недостаточной, и пришлось еще просидеть 8 часов за решеткой, пока, наконец, дело уладилось. Под залог в $500 его, как туриста, пустили в США. Во все время пребывания Маяковского в Париже, Мексике и Соединенных Штатах Америки шла переписка и обмен телеграммами с Лилией Юрьевной, в которой обращает на себя внимание вещественно-денежная тема. Из Мексики, как бы извиняющиеся: «Я сейчас не шлю тебе ничего, потому что, во-первых, затеряют, во-вторых, еще не осмотрелся, а в-третьих, хочу весть сам». Из Москвы: «Я ужасно удивилась и обрадовалась, что ты в Нью-Йорке. Пришли мне, пожалуйста, визу и деньгов. Оська получил костюм и ходит гордый». Тоже из Москвы телеграмма: «Очень хочется приехать в Нью-Йорк. Целую. Телеграфируй». Из Нью-Йорка телеграмма: «Очень стараюсь достать визу. Если не смогу, поеду сам домой». Из Москвы: «Не торопись. Надо денег на квартиру Вионет. Если не пришлешь визу, поеду в сентябре Италию». Из Москвы: «Госиздат 3 месяца не платит. Масса долгов. Если можешь, переведи немедленно телеграфно денег». В ответ: «Завтра посылаю телеграфно деньги». Из Москвы: «Щененок деньги получила». Из Москвы через 4 дня: «Получила итальянскую визу. Что делать?» Из Нью-Йорка: «Если поедешь, могу 4-го послать $500. Из Москвы: «Волосит деньги получила. Надеюсь выехать 16-го. Щененок, волосит. Обращение Лилии Юрьевны Брик к Маяковскому в переписке. Перевел 500, перевел 350. Снова телеграммы. Телеграфирую 3-й раз. Прошу срочно перевести мне денег. Это уже из Италии. Перевел еще $100, на что уже по возвращении в Париже получил письмо: «Вообще у меня с деньгами вышла ерунда. Долго писать, расскажу. Телеграфируй, есть ли у тебя деньги. Я совершенно оборванец. Все доносило до дыр. Купить все нужно в Италии, много дешевле». Последний ответ Маяковского из Парижа и из этой серии телеграфно: на все многочисленные просьбы, кончающиеся неизменным «скучаю», «люблю», «твоя киса», просьба: «Приезжай в субботу 14-го, Берлин. Деньгов совсем мало. Послал телеграфно банк Кредито Итальяно $250. Выдержки из почтово-телеграфного диалога между Маяковским и Лилией Юрьевной Брик нам, возможно, еще придется вспомнить, когда мы подойдем к драматическим событиям в жизни поэта, предшествовавшим его смерти. Но вернемся вместе с Маяковским в США, куда поэт прибыл полный ожидания новых впечатлений, встреч, знакомств со столицей индустриального мира. В Нью-Йорке Маяковского приветил Исай Яковлевич Хургин, в то время председатель правления Амторга, человек энергичный, организатор торговых связей между двумя странами, имевший знакомство и пользовавшийся доверием не только в деловых кругах, но и в Госдепартаменте. Это он выхлопотал Маяковскому визу на въезд в США, встретил его, снял ему квартиру в том же доме, где жил сам, помог освоиться на новом месте и показывал поэту Нью-Йорк, Америку. В Соединенных Штатах Америки до 1933 года не было ни советского посольства, ни консульства, и Хургин являлся единственным ответственным лицом, выполнявшим там не только торговые, но нередко и консульские, и дипломатические функции. Был он человеком не чуждым искусству. Многих советских деятелей культуры Хургин знал лично, встречался в Москве с Маяковским и поэтому принял живое участие в его американской эпопее. За время пребывания в США Владимир Владимирович успел расположиться к этому открытому и обаятельному человеку. Он тяжело переживал трагическую гибель Хургина. Во время его похорон не отходил от гроба и, по сведениям одной из американских газет, даже произнес речь. Едва появившись в Нью-Йорке, поэт позвонил старому другу Бурлюку. Говорит Маяковский. «Здравствуй, Володя, как ты поживаешь?» — ответил Бурлюк. Невозмутимость Бурлюка с первой же фразы возбудила недремлющее остроумие Маяковского. «Спасибо. За последние 10 лет у меня был как-то насморк». Нью-Йорк, начиная с вокзала, поражает урбанистическое сознание поэта своей высокой функциональностью. Если вы приехали по делу в контору, находящуюся версты за три в Даунтауне от Пенсильванского вокзала, в банковском деловом Нью-Йорке, в каком-нибудь 53-м этаже Вульворд Билдинг, и у вас совиный характер, вам незачем вылазить из-под земли. Здесь же, под землей, вы садитесь в вокзальный лифт, и он выводит вас в вестибюль Пенсильвания-отель, гостиница с 2000 всевозможных номеров. Все, что нужно торгующему гражданину, почты, банки, телеграфы, любые товары, все найдешь здесь, не выходя за пределы отеля. Тот же лифт опустит вас к подземке, сабвей. Берите экспресс, который рвет версты почище поезда. Слезаете вы в нужном вам доме. Лифт завинчивает вас в нужный этаж без всяких выходов на улицу. Та же дорога вывертит вас обратно на вокзал, под потолок неба Пенсильванского вокзала. И сдержанный американец может ехать в ежеминутных поездах к себе на дачную качалку-диван, даже не взглянув на гоморный и содомный Нью-Йорк. Особое внимание Маяковский уделяет вокзалу Grand Central, полемизируя с филейтонистом «Правды», высмеивавшим нью-йоркские вокзалы. В пику ему заключает, что и пейзажно, по урбанистическому ощущению, нью-йоркские вокзалы – один из самых гордых видов мира. Иногда поверхностные публицисты, читавшие Маяковского лишь по школьным программам, утверждают, что он где отрицал и высмеивал все иностранное, тупо противопоставляя ему свой конотоп. Здесь верно только то, что еще с футуристических времен Маяковский и его соратники ориентировались в искусстве на национальные истоки и высмеивали халуйское преклонение перед всем иностранным. Верно и то, что в газетной работе Маяковский допускал хвастливые публицистические выпады. «Я стремился за 7000 верст вперед, а приехал на 7 лет назад». Или «Посылаю к чертям свинячим все доллары всех держав. Мне бы кончить жизнь в штанах, в которых начал, ничего за век свой не стяжав». Это в том смысле, что у советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока. Но Маяковский, несмотря на все предубеждения и агитпроповский гонор, несмотря на искренние патриотические чувства, смотрел на заграницу, на Соединенные Штаты, на Нью-Йорк незашторенным глазом. Видел он и великолепие нью-йоркских вокзалов, и торжество инженерной мысли в красоте и величии Бруклинского моста, небоскребов, транспортных связей гигантского города. Маяковский полюбил Нью-Йорк в осенние деловые дни, в будни. Полюбил трудовой Нью-Йорк. Поэт пристально вглядывается в толпу, в лица, в повадки людей, пытаясь приоткрыть для себя внутренние токи этой жизни, такой непохожей на нашу, хотя бы московскую. Иногда его наблюдения проницательны, иногда чисто внешне, поверхностны. Понять это легко. Человек прибыл в совершенно другой мир, пробыл здесь недолго, жил без знания языка, на котором общается народ Соединенных Штатов. Верно и то, что многое Маяковскому не нравится в Америке. Он пишет об этом в очерке, он говорит об этом в интервью для газет, он откровенен, он не старается во что бы то ни стало понравиться американцам. На острые вопросы досужих репортеров отвечает шутливо, иногда иронично. Маяковского спрашивают, зачем он приехал в Америку. Он отвечает, заработать побольше, чтобы построить советский самолет имени Лефа. А затем, начитавшись всяких небылиц про себя, сам задает вопрос репортеру. «Почему вы не написали, что я, например, убил свою тетку?» Растерянный таким поворотом беседы, репортер бормочет. «Действительно, почему не написал?» В его рассуждениях, оценках проглядывает лефовская позиция. В беседе с писателем Майклом Голдом он высказывает недовольство Нью-Йорком, небоскребами. Но какое недовольство? Небоскребы — это славное достижение современной инженерии. 50 этажами они шагают в небо, и они должны быть чистыми, стремительными, совершенными и современными, как динамо. Но американский строитель, лишь наполовину сознающий, какое чудо он создал, разбрасывает на небоскребах одряхлевшие и никчемные здесь готические и византийские орнаменты. Это вроде как привязать к экскаватору розовые бантики или посадить целлулоидных пупсиков на паровоз. Это может быть и прелестно, но это не искусство. Это не искусство индустриального века. Маяковский выдвигает лефовское представление об искусстве в урбанистическом мире, делает акцент на его функциональности. Никакой красивости, ничего бездействующего. Оглядевшись и освоившись, Маяковский не упускает возможности похвастать, чего достигла наша страна после революции. Не о материальном достатке и успехах строительства идет речь. «Тут мы только начинаем», — говорит он в другом интервью. «Каждый новый трактор для нас — целое событие. Еще одна молотилка — важное приобретение». Новая электростанция — чудо из чудес. И все же здесь скучно, а у нас весело. «Вот я иду с вами по одной из богатейших улиц мира», — говорит он редактору газеты «Фрейгайт» Эпштейну, вышагивая с ним по Пятой авеню. «С небоскребами, дворцами, отелями, магазинами и толпами людей. И мне кажется, что я брожу по развалинам. Меня гнетет тоска. Почему я не чувствую этого в Москве, где мостовые действительно разрушены, многие дома сломаны, а трамваи переполнены и изношены до нельзя? Ответ простой. Потому что там бурлит жизнь, кипит энергия всего освобожденного народа, коллектива. Каждый новый камень, каждая новая доска на стройке есть результат коллективной инициативы». Какие еще аргументы выставляет Маяковский, выхваляясь перед американцами? Миллионные тиражи книг и миллионы людей, которые 8 лет назад не умели читать, а теперь читают самых смелых писателей молодого поколения. Советский кинематограф, который насыщен энергией ломки старья и стремлением к созданию новой социальной системы. Не такой уж большой набор положительности, чтобы смотреть на американцев свысока. Но поймем и простим Маяковскому некоторые пропагандистские переборы, ведь за своей спиной он ощущал народ, который 8 лет назад совершил революцию. Вообще о состоянии культуры и культурной жизни в советской России Маяковский высказался в интервью влиятельной «Нью-Йорк Таймс». «Гегемония во всех областях искусства теперь перешла к России. Литературная и художественная жизнь в советской России бьет ключом и все более и более расширяет свой размах. Миллионы людей начинают свою духовную жизнь под ее влиянием. Некоторое возбуждение наших первых дней теперь в прошлом». В очерке «Мое открытие Америки», как, впрочем, и в стихах американского цикла, немало информации, почерпнутой из газет. В них нашли отражение личные впечатления Маяковского, накопленные за 3 месяца пребывания в Соединенных Штатах, поездок по городам, встреч с американцами. Но приехал он не только для того, чтобы смотреть и слушать, а и выступать. Имея в Соединенных Штатах Америки такого энергичного друга, как Давид Бурлюк, встреча с которым была радостной, Маяковский получил соответствующую рекламу в русскоязычной прессе, так что первые же его вечера с докладами и чтением стихов шли в переполненных залах. Первое выступление в Central Opera House, Нью-Йорк, состоялось через 2 недели после прибытия. А до этого в газетах New York World, в русских газетах «Новый мир» и «Русский голос», в еврейской коммунистической газете «Фрейгайт» были напечатаны интервью с Маяковским, статьи о нем и даже приветствия. Русскоязычная публика была подготовлена к встрече с поэтом. 14 августа гигантский зал Central Opera House был переполнен. Надо полагать, аудиторию в значительной части заполнили люди, близкие к Компартии, к рабочему движению, ибо организацией этого вечера, как и других выступлений поэта, занималась газета «Новый мир», орган русской секции Рабочей партии Америки, и газета «Фрейгайт». Половина сбора от вечеров шла в пользу этих газет. Они рекламировали Маяковского. На их страницах были напечатаны отклики на выступление поэта. В программе первого вечера был доклад «Поэзия, живопись и театр в СССР» и чтение отрывков из поэм, сатирических произведений, стихов об Америке и, конечно, ответы на записки. Обычная программа и необычная аудитория. Это не смутило Маяковского. По первой же реакции на его доклад он уловил общий настрой и быстро нашел ключ, открывший сердца слушателей. Успех был полный и безусловный. Первая встреча с американцами вдохновила Маяковского. Теперь уже он смело идет на контакты с писателями, журналистами, художниками, выступает с чтением стихов в рабочем лагере «Нит гедайге», «Не унывай», читает поэму о Ленине на большой поляне лагеря. Успех первого вечера всколыхнул русскую колонию, понадобилось второе, а потом и третье выступление, через некоторое время еще. Между тем издательство New World Press подготовило и выпустило книжку стихов Маяковского «Американцам для памяти». Маяковский на вечерах сам продавал книжку с автографом. Наверное, за границей, перед совершенно другой аудиторией, Маяковский выступал несколько иначе, чем дома. Он был артист. Его выступление — это театр одного актера. Большое значение имела импровизация. Почти всегда он безошибочно угадывал аудиторию. Об одном выступлении в Париже написала Ольга Форш. Может быть, оно чем-то похоже и на американские выступления Маяковского. Внезапно от легкой, застенчивой улыбки лицо сбросило тяжесть и стало, как у юноши. Задорно откинулась голова, отмахнув с белого лба темную прядь. Маяковский вдруг одним шагом прошагнул на эстраду. Расставив ноги, он выставил чуть вперед голову. Выражение его рта, широкого и словно нарочно надменного, подчеркнулось до дерзости благодаря своеобразному жесту, каким он сунул руки в карманы брюк. Маяковский чуть покачался на высоких ногах, отвел руки за спину, углы губ нервно дернулись к низу, стал говорить. Он рождал свои слова, как первый человек, когда он в самый первый раз называл по имени вещи. Такая новизна была в его интонации, что стих его, как ядро, попадал прямо в цель. Конечно, каждый воспринимает по-своему. После выступления в Нью-Йорке Маяковский совершает поездку по городам Соединенных Штатов. Он посещает Кливленд, Детройт, Чикаго, Питтсбург, Филадельфию. Во всех этих городах устраиваются вечера поэта. Он осматривает автомобильный завод Форда в Детройте, знаменитые чикагские бойни, запоминает увиденное, делает выводы. Вечера Маяковского во всех городах проходят с неизменным успехом. Его приветствуют люди, много лет назад уехавшие из России, привлеченные в Америку легендами о ее сказочных богатствах и легкой наживе, и отнюдь не всегда достигшие благополучия, с жадностью ловящие каждое слово о далекой своей родине, где произошла революция, где многое переменилось. Американская печать, так же, как и наша об Америке, не объективно представляла жизнь в Советском Союзе. А тут живой человек, от которого можно услышать слово правды, которого можно обо всем расспросить. Такой случай выпадает нечасто. Не все, конечно, так дружно приветствовали Маяковского. Новая эмиграция, которая укоренилась в Соединенных Штатах после революции и гражданской войны, большую частью отнеслась к его выступлениям настороженно или даже враждебно. Это и понятно. Вечера Маяковского, как отмечали газеты, носили не только литературный, но и социально-экономическо-политический характер. Газета «Рассвет» с недовольством заметила, что вместо литературной лекции Маяковский пел хвалебные песни советской власти, а в чикагском «Русском вестнике» было написано: «В старое доброе время о Маяковском знали только, что он был футуристом». Теперь мы знаем, что под флагом литературных лекций он занимался пропагандированием советского строя и прелестей советской жизни. Были попытки спровоцировать скандал на некоторых вечерах, но к этому Маяковский был готов. Что-что, а отбиваться и отгрызаться он умел как никто. Успех вечеров, почти восторженная левая пресса, несколько написанных во время поездки стихотворений, а впоследствии целый цикл и очерк «Мое открытие Америки» — таков итог пребывания Маяковского за океаном. Полгода в Штатах он не выдержал. Это слишком долго для него вдали от родины. Видно по письмам. Пробыл там 3 месяца. Заторопился домой. Любил путешествовать Маяковский, но и домой всегда торопился, особенно из-за границы, где скоро начинал скучать, волноваться, нервничать. На вопрос, почему он так много путешествует, отвечал стихами Лермонтова: «Под ним струя светлее лазури, над ним луч солнца золотой, а он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой». Думал ли, нет ли об этом Маяковский, наверное, думал, но стихами Лермонтова он подтверждал свою верность великой традиции русской литературы. И все-таки его тяготило незнание языков. Человек общественный, любознательный. Он хотел не только видеть, но и про все знать. А это возможно было только в разговорах. Катанян вспоминает, что как-то однажды высказал предположение, что Маяковский, разъезжая столько по заграницам, наверное, хорошо владеет языками. Владимир Владимирович удивился: «Почему вы так думаете?» «А как же? Гимназическое образование плюс заграничные поездки». «К сожалению, нет», — возразил Маяковский, — «заграничные поездки минус гимназическое образование». Не зря он в письмах жаловался на незнание языков. Бытовые нужды улаживались при помощи маленького словарика и нескольких готовых фраз в записной книжке, но этого ему было, конечно же, недостаточно. И, оказываясь без толмача, сидя в одиночестве где-нибудь в парижском кафе, поневоле приходилось повторять: «Коктейль шампань, сильву пле». Ну, а если уж оказывался рядом кто-либо из близких друзей со знанием языка, Маяковский эксплуатировал их нещадно, как Бурлюка в Нью-Йорке, Эльзу Триоле в Париже. Он нервничал, когда не имел возможности ничего сказать, кроме как заказать коктейль-шампань или в гостях попросить чаю. Он страдал и иронизировал над собой. «Войдите хотя бы в американское положение. Пригласили поэта. Сказано им гений. Гений — это еще больше, чем знаменитый. Прихожу и сразу: «Give me, please, some tea». Дайте мне, пожалуйста, стакан чаю». «Ладно, дают». Подожду и опять: «Give me, please». Опять дают. А я еще и еще разными голосами и на разные выражения: «Give me the same tea, the give me», высказываюсь. Так вечерок и проходит. Бодрые, почтительные старички слушают, уважают и думают: «Вон оно, русский, слова лишнего не скажет. Мыслитель, Толстой, Север». Американец думает для работы. Американцу и в голову не придет думать после 6 часов. Не придет ему в голову, что я ни слова по-английски, что у меня язык подпрыгивает и завинчивается штопором от желания поговорить, что, подняв язык палкой серсо, я старательно нанизываю бесполезные в разобранном виде разные там «о» и «б». Американцу в голову не придет, что я судорожно рожаю дикие сверханглийские фразы «Yes, white, please, five, double, Armstrong». И кажется мне, что очарованные произношением, завлеченные остроумием, покоренные глубиною мысли, обомлевают девушки с метровыми ногами, а мужчины худеют на глазах у всех и становятся пессимистами от полной невозможности меня пересоперничать. Но леди отодвигаются, прослышав в сотый раз приятным баском высказанную мольбу о чае, и джентльмены расходятся по углам благоговейно, поостривая на мой безмолвный счет. «Переведи им!» — ору я бурлюку, — что если бы знали они русский, я мог бы, не портя манишек, прибить их языком к крестам их собственных подтяжек. Я поворачивал бы на вертеле языка всю эту насекомую коллекцию. И добросовестный бурлюк переводит. «Мой великий друг Владимир Владимирович просит еще стаканчик чаю». Недаром после трехмесячного пребывания в США вырвалось. И вот я дома. Вы поймете меня. С разинутым ртом, с уже свисающим с губы словом, бросаюсь всюду, где есть хоть маленькая надежда поговорить. В цикле стихотворений об Америке нет ни одного, в котором бы так или иначе не возник образ революционной России, не прозвучал бы социальный мотив. Так и в «Кэмп Нит Гедайге», где комсомольцы революционной песней заставляют плыть в Москву Гудзон. Только об этом ли стихотворение? Как-то для Маяковского очень неожиданно и загадочно его начало, чем-то явно смущена душа поэта. Запретить совсем бы ночи негодяйки выпускать из пасти столько звездных жал. Владимир Владимирович, не вами ли столь проникновенно сказано было еще в 20 лет? Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, значит, кто-то хочет, чтоб они были, а теперь вы уверяете, не по мне все это, не к чему и жаль. Кого уверяете? Себя. Это вы себе пытаетесь внушить, себя пытаетесь убедить, что не к чему, что не по вас все это, и что без коммунизма будто бы нет для вас любви. Домой. Вы дальше про пассажиров сонных, а ведь не только им, но и вам, вам, Владимир Владимирович, как и всем людям хочется просыпаться, думать, есть, любить. Это у вас прямо перед мордой пролетает вечность, бесконечный распустила хвост. Не раз в штыки атакованная и не допускающая фальши лирика «Кэмп Нит Гедайге» выдает смятенное состояние Маяковского. И этот эмоциональный фон создают личные переживания. Романтическая история, окутанная прежде флером таинственности. Встреча поэта с Элли Джонс, имевшая последствия, которые, возможно, и были главной причиной интимной замкнутости этой истории. Посвящены в нее были только два человека — Хургин и Бурлюк. А последствия — рождение в 1926 году дочери маленькой Элли Хелен Патриции Томпсон. На уикенд в кемп Нидгедайге, не унывай, Маяковский приезжал вместе с 20-21-летней привлекательной Элли, работавшей тогда продавцом и манекенщицей фирмы по производству косметики. И уж заглянем тогда в биографию молодой женщины, оставившей столь заметный след в жизни Маяковского. Элли Джонс, Елизавета Петровна Зиберт, родилась 13 октября 1904 года в обрусевшей немецкой семье в Башкирии. Предки ее переселились из Германии в Россию при Екатерине II. Елизавета была старшей дочерью в многодетной семье, правда, очень состоятельной, и по этой причине после революции, подвергшейся репрессиям, что вынудило, в конце концов, оставшихся в живых ее членов эмигрировать из России. Юная Елизавета еще раньше поехала искать свое счастье в Москву. Здесь она познакомилась с британским подданным Джорджем Джонсом, вышла за него замуж, получила британский паспорт. С этим паспортом и уехала в США. Совместная жизнь с мужем в Америке как-то не очень складывалась. Вскоре они разъехались. Элли осталась одна. И вот в это время и произошла их встреча с Маяковским. Уже после отъезда Маяковского из США Джордж Джонс вернулся к Элли, изъявил желание принять на себя отцовство ожидавшегося ребенка, однако через несколько лет брак этот все-таки распался. Познакомились они на одном из первых вечеров поэта в Нью-Йорке. Не будем гадать, насколько велика была привязанность молодых людей друг к другу. По стихам можно понять, Кэмп Нидгедайге домой, как закрепощен в своих представлениях о любви Маяковский, закрепощен с позиций идеологических и политических, с их иллюзорными уравнениями и зависимостью любви от коммунизма. Это поразительно, как поэт, еще 2-3 года назад в поэме про это, мечтавший, что всей вселенной шла любовь, начинает убеждать себя. Не по мне все это, не к чему, с чего бы так. И вот тут возникает догадка. А не было ли боязни, не смущало ли душу поэта опасение, что его заморский роман, да еще с живым, кровным продолжением, станет предметом особого внимания в большом доме на Лубянке? К этой догадке склоняет такой сюжет. В рукописях Маяковского Лили Юрьевна Брик обнаружила изложение фабулы фильма «Девушка из Гаваны». Причем счастливая концовка фильма изменена на весьма драматическую с неясными последствиями. А суть вот в чем. Иностранный моряк полюбил в Гаване девушку. У Маяковского записано «экзотическая любовь». И дальше. «Требуют назад, иначе дезертир». Ну и так далее. Главное это вот это. Иначе дезертир. Любовь и политика. Ясно, что этот сюжет не случайно взволновал Маяковского. Подробно он исследуется в статье Дядичева «Маяковский. Домой», рукопись которой была автором любезно предоставлена для ознакомления. Может быть, сей казарменный вариант любовной драмы поэт привлекает как аргумент в каком-то внутреннем споре с самим собой, в борении с естественным чувством. Дальнейшие догадки, пожалуй, могут вывести за границы этически дозволенного. При расставании ли в США или уже при встрече в Ницце в 1928 году Маяковский и Элли Джонс договорились о переписке. Он просил писать на имя своей сестры Ольги. Была ведь еще семейная цензура со стороны Лилии Юрьевны Брик. И, видимо, о том, что их отношения останутся их достоянием, недоступным вторжением извне. После нескольких открыток и коротких писем занавес над двумя Элли задвинулся на 60 лет. В обратный путь Маяковский пустился на маленьком пароходе «Рошамбо» 28 октября. 8 дней пути на обдумывание и приведение в порядок всей груды информации и впечатлений. Первый вывод — полное разочарование в футуризме, восторженно восхвалявшем голую технику как таковую. Отныне перед работниками искусства встает задача Лефа не воспевание техники, а обуздание ее во имя интересов человечества. Не эстетическое любование железными пожарными лестницами небоскребов, а простая организация жилья. Второй и третий выводы относятся к области экономики, социальной и политической жизни Америки. В очерке сформулирована его цель – изучать слабые и сильные стороны Америки. 5 ноября Маяковский прибыл во французский порт Гавр, оттуда поездом в Париж. Здесь узнал о болезни Александры Алексеевны. Тут же шлет телеграмму в Москву сестрам. Телеграфируйте немедленно подробно маме на здоровье. Попросите Бориса Кушнера помочь квартире. Буду в Москве недели через две. Целую маму, вас, Володя. Маяковский торопится. Из Парижа едет в Берлин. Здесь встречается с Лилией Юрьевной Брик. И вместе с нею 22 ноября 1925 года, после полугодичного, самого длительного путешествия по заграницам, возвращается в Москву. Для печати сообщил, что в Америке он действительно, как об этом было в газетах, имел успех, что его выступления, кроме литературного, имели еще некоторое значение в революционном смысле. Сказал также, что привез книгу стихов о Мексике, об Испании и об Атлантическом океане. Сказал про новую книгу о Соединенных Штатах. Как отчет о поездке последовали 4 выступления Маяковского уже в декабре в Доме печати с чтением стихов, написанных в Америке, в Политехническом, с докладом «Мое открытие Америки» и чтением стихов, и снова в Доме печати, с докладом о поездке в Америку. Маяковский торопился поделиться увиденным, услышанным, написанным со своими читателями, слушателями, с массовой аудиторией. 4-е выступление с докладом «Дирижер 3 Америк» США и чтением стихов тоже состоялось в Политехническом. С докладом «Мое открытие Америки» Маяковский выступил в Ленинграде, затем в городах Украины и Кавказа. В харьковской прессе отмечалось его остроумие, парадоксальность ответов на записки, что он был весел, бодр, и что один момент наполнился молчанием, когда в ответ на записку о Есенине 28 декабря Есенин покончил с собой. Маяковский произнес: «Мне плевать после смерти на все памятники и венки. Берегите поэтов». Вероятно, со смертью Есенина, которую он переживал как большую потерю, надо связывать и его мрачное настроение после выступления в Ленинграде, о чем вспоминают Тихонов и Каверин. Ведь в последнее время взаимной была тяга друг к другу у Маяковского и Есенина. Есть немало свидетельств, говорящих об этом. Есенин просил Пастернака помирить и свести его с Маяковским. Были разговоры на эту тему с Асеевым. Возможно, Маяковский испытывал угрызение совести от того, что ничего не предпринял, чтобы поближе сойтись с Есениным и оторвать его от богемного окружения, дурно влиявшего на поэта. Впрочем, и ближайшее окружение Маяковского не отличалось чистотой нравов. Именно в это время он мучился, ища подходы к стихотворению Сергею Есенину. Вспомним, как он бормотал про себя предсмертные строки поэта и как они заспорили с Самоненко Рябовой насчет строки «Предназначенное расставание». Это было в январе 1926 года. Высказывание Маяковского об Америке, сравнение ее с Советской Россией, сегодня во многом выглядит наивным. Верны некоторые соображения о современном индустриальном городе, об искусстве. Но Маяковский не может сосредоточиться на анализе. Для этого у него нет материала, не хватает наблюдений, знаний. Их заменял пропагандистский напор. Маяковский был искренен. В нем еще не иссяк тот энтузиастический революционный порыв, который дразнил воображение видением коммуны у ворот. В 1930 году он бы уже писал об этом в иной тональности. Развоз идей Лефа и стихов. Маяковский был первым советским поэтом, позвавшим публику в большие залы слушать стихи. После революции, и особенно после окончания гражданской войны, надо было завоевывать совершенно новую аудиторию, пробуждать в ней интерес к поэзии, к звучащему слову. Надо было обновлять язык поэзии, ибо революция выбросила на улицу корявый говор миллионов, жаргон окраин полился через центральные проспекты, расслабленный интеллигентский лексикон с его вылощенными идеал, принципы справедливости, божественное начало, трансцендентальный лик Христа и Антихриста был смят. Новая стихия языка. Как ее сделать поэтической? Старые правила с грезами-розами с Александрийским стихом не годились. Как ввести разговорный язык в поэзию и как вывести поэзию из этих разговоров? Поиски, пробы. Например, советская азбука «Вильсон важнее прочей птицы, воткнуть перо бы в ягодицы». Земля собой шарообразна, за Милюковым сволочь разная. Или тексты ростинских плакатов. Их стиль вбирает в себя элементы языка улицы. Маяковский, поэт улицы площадей, ставит своей задачей завоевание массовой аудитории. На меньшее он не соглашался. Вот здесь и заложено главное противоречие его творчества. Здесь и зарождался дуализм в его эстетическом сознании. Получалось, что для массы советская азбука, окна сатиры роста, газетные агитки, а дух поэзии витает в образах поэмы про это. Чтобы привлечь публику в залы, приучить ее слушать стихи, наверное, нужны были и агитки. Согласимся, что с них можно было начинать или дать публике нечто революционное, лозунговое, вроде «Левого марша», «Нашего марша», стихотворение «Мы идем», и уже наряду с ними постепенно внедрять в сознание массовой аудитории поэзию высокой пробы или, как говорил Маяковский, высшей инженерии. Так или иначе, главной задачей было поставлено завоевание массовой аудитории. Если кто-то по обрывочным воспоминаниям представляет, что поэтические вечера Маяковского — это битком набитые залы, конная милиция, сплошной триумф, то у него ошибочное представление. Были битком набитые залы, была конная милиция, были вечера, которые кончались триумфом поэта. Но были и полупустые холодные залы. Была на вечерах зеленая молодежь, пришедшая на очередное мероприятие или поразвлечься. Публику надо было приручить и приучить слушать стихи. Нужна была реклама, чтобы заинтересовать ее, пригласить в театр или клуб. Остальное поэт брал на себя. Пришедшие, как правило, не разочаровывались. Но даже в Тифлисе, где Маяковского знали по прошлым выступлениям и куда он приехал с докладом и стихами об Америке, театральный зал оказался заполненным наполовину. Вечера, встречи с аудиторией нужны были и для того, чтобы покупались поэтические книжки, которые начали выходить в годы НЭПа в большом количестве и которые часто лежали в магазинах невостребованные. То же случалось и с книгами Маяковского. И он, приезжая в разные города, бывало становился за прилавок и продавал свои книги. И не только свои. На книге Когана «История западной литературы» написал: «Тихо и растроганно всучил безумцу Когана». Безумец, прочитав вслух надпись, весело смеется вместе со всеми. Маяковский в любое дело вносил оживление. Относительный неуспех вечера в Тифлисе подсказал Маяковскому, что выступление надо тщательно готовить, умело рекламировать. Вот тут-то и понадобился энергичный администратор, импресарио, каким оказался Павел Ильич Лавут. Бывший актер, читавший некоторые стихотворения Маяковского с эстрады, Лавут слушал его на вечере «Мое открытие Америки» в политехническом. Поэт произвел на него огромное впечатление. Тем же летом он был на вечерах Маяковского в Одессе. Народ собирался лениво, поэт нервничал. Лавут узнал, что Владимир Владимирович едет в Крым, подошел к нему и предложил помочь в организации поэтических вечеров. Маяковский загорелся идеей сотрудничества с Лавутом. Они решительно обновили афишу выступлений, сделали ее более броской, привлекательной, и вечера в Симферополе и некоторых других городах Крыма прошли удачно. Этот опыт вдохновил Маяковского, он говорил Лавуту: «Один мой слушатель — это десяток моих читателей в дальнейшем». Но начало 1926 года наполнено не только американскими впечатлениями. Из головы не выходила смерть Есенина и то действие, которое она произвела на общество. Конец Есенина огорчил обыкновенно, по-человечески, признается Маяковский. А прочитав его предсмертные строки «В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей», делает вывод: после этих строк смерть Есенина стала литературным фактом. «Сразу стало ясно, — продолжает Маяковский, — скольких колеблющихся этот сильный стих, именно стих, подведет под петлю и револьвер. И никакими газетными анализами и статьями этот стих не аннулируешь. С этим стихом можно и надо бороться стихом, и только стихом». Так им же самим был сформулирован социальный заказ. И Маяковский принял его. Принял с огромной долей ответственности. Потому что поток стихов и воспоминаний, хлынувший на страницы печати после смерти Есенина, которые он назвал на 99% вредной чушью, грозил затопить и его строки. В статье «Как делать стихи» Маяковский рассказал о своей работе над стихотворением Сергею Есенину. Оно трудно давалось. Владимир Владимирович даже иронизирует над собой. «Около 3 месяцев я изо дня в день возвращался к теме и не мог придумать ничего путного. Лезла всякая чертовщина с синими лицами и водопроводными трубами. За 3 месяца я не придумал ни единой строки». На что здесь стоит обратить внимание? Есенин повесился в Ленинграде на водопроводной трубе в гостинице «Англитер». Маяковский в первые месяцы 1926 года ездил по стране, останавливался в гостиницах. И он понял, что трудность и долгость писания в чересчур большом соответствии описываемого с личной обстановкой. Что это значит? Те же номера, те же трубы и та же вынужденная одинокость. Психологический момент. Похожая обстановка сковывает поэтическое воображение. Но есть и второй момент. Вынужденная одинокость. Что под этим имел в виду Маяковский? Одинокость в номере «Англитера» или одинокость в жизни? Скорее всего, то и то. И в большом соответствии с его, Маяковского, вынужденной одинокостью, несмотря на то, что у него, как и у Есенина, было свое окружение. Не в первый уже раз возникает у Маяковского в середине 20-х трагическая нота отчужденности, одиночества, душевной смуты. Вспомним хоть юбилейные. Почему 3 месяца он не может начать стихотворение о Есенине? Только ли потому, что не удается найти поэтический ход? Обратим внимание на то, как он сразу и остро почувствовал трагические последствия есенинской смерти. Значит, что-то наверняка, хоть и труднообъяснимо, совпало в его душе с есенинским концом. Что-то вызвало такое чувство, которое необходимо было преодолеть. Это, видимо, стоило больших усилий и времени. Маяковский написал прекрасное стихотворение Сергею Есенину, где наперекор завораживающим предсмертным строкам Есенина противопоставил сильное, славящее жизнь поэтическое слово. Но финал-то, уход самого из жизни, увы, был таким же, как и у Есенина. И нет ли сходства в некоторых причинах такого ухода из жизни у того и у другого? Вряд ли можно категорично ответить на этот вопрос. Он задевает слишком деликатные, незримые миру стороны жизни. Карамзин назвал самоубийство неизъяснимым феноменом нравственной жизни, но и уйти от этого вопроса тоже невозможно.